Здравствуйте. Сколько в мире путей, сколько в мире дорог, и одна из первых и самых волнительных – это дорога к горшку. Пойдемте поговорим об этом, может быть, будете меньше волноваться. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Спонсор программы «Kinder Bio Vital». Пишайтесь вашим розумником. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Ну, судя по тому, что вас сегодня окружает, тема передачи становится вполне очевидной, да? Кстати, как там у вас было с приучением к горшку? Ну, не лично у вас, у детеныша вашего. Все нормально. А тогда это называлось, я называла, ночная ваза. И когда удалось? Ну, это как-то так без борьбы, без ничего, самостоятельно, очень просто и легко. В общем, проблем с этим у нас не было. Ну, хорошо, тогда, может быть, узнаем, а есть ли проблемы у наших экспертов? Давайте. Давайте. Горшок должен в туалете стоять. Мой горшок стоял под диваном. Он хранится в ванной у меня. Один у меня дома где-то лежит, чтобы мыть туалет, а другой у меня Владежинский. Он в гараже. Я больше с игрушками играла, чем с горшком. Дети должны ходить на горшок, пока не вырастут. Должны из трех уже ходить, из двух, из одного ходят. Она хотела добежать до горшка или с махнок, и не смогла. Папа, будь всегда с ней. Я пойду, когда я пойду в магазин, потому что она может написать на горшке. Я видел горшочек и садился на горшочек. По-моему, фото включила меня мама, но я уже не помню. Я думаю, что мы сами можем это понять. Тогда же, когда мы какаем в памперс, это же неприятно. Так я думаю, что мы сами хотим на горшок, чтобы это было нормально. Тема приучения к горшку, если честно, тема уникальная. Я, например, как человек, который вот уже скоро 30 лет лечит детей, но совершенно не помню, чтобы нормальный ребенок, то есть родившийся без каких-либо серьезных неврологических проблем, пошел в школу, не умея самостоятельно справлять нужду. То есть рано или поздно все дети этим обучаются. Ну, кто в 2 года, кто в 3, кто в 4, но проблем, как правило, нет. Тем не менее, именно приучение к горшку, ну, чрезвычайно волнует огромное количество родителей. Если получается, но не получается иногда, это вызывает огромные беспокойства. И именно по этому поводу очень часто мамы и папы обращаются к детским врачам. То есть я еще раз фиксирую внимание. Итог известен всем. То есть вот итог все знают, все твердо убеждены в том, что все будет в порядке. Ну, не в 4 года, так в 5. Тем не менее, волнуются именно сейчас. И с этим ходят к врачам. Да. Вот у вас на приеме был Андрей Кише с женой Оксаной и дочкой Софии. Давайте посмотрим. Да, мы там про горшок тоже говорили. О том, что такое горшок, Софийка узнала еще 8 месяцев. Умница. Похвалили ее папа Андрей Кише и мама Оксана. Теперь давай учиться говорить «хочу» и «пора». Это оказалось сложнее. Как же научить ребенка проситься на горшок? Послушаем доктора Комаровского. Мы рано начали. Мы с 8-9 месяцев уже начали ее садить. И я считаю, что Оксана не парилась по этому вопросу, не создавала проблему. Стресса не Она создавала просто начала ребенка учить к тому, чтобы... Происходило... Привыкать, все. Да. Сейчас задача такая, научить ее говорить. Она у нас учится говорить и уже говорит достаточно много слов. И уже начинает связывать их. Научить говорить о том, что пи-пи, папа пи-пи. Чтобы мы поняли, что желания, сигнал да. надо делать. Потому что были случаи, у меня пару раз упустили. Я вас удивлю очень сильно. Что с точки зрения медицинской науки, средний возраст, когда ребенок может устойчиво контролировать мочеиспускание и дефекацию, колеблется в рамках от 22 до 30 месяцев. То есть, если вы начнете учить ребенка в год, то вы как раз к 2,5 и закончите. Да, нет. А если вы начнете в 2, то вы закончите в 2,5. Еще раз, я фиксирование. Ты можешь быть со мной согласна или не согласна сколько угодно. Речь идет о том, что устойчивый контроль. То есть в таком возрасте действительно можно большую часть дня ходить на горшок. Но эпизодически возможны промашки. И эти промашки сохраняются, пусть ребенок может заиграться, отвлечься и так далее. Но главное, я хочу, чтобы мы... Просто вопрос, на самом деле, с точки зрения доктора, он обстоит следующим образом. Если проблема отсутствует, то ее не надо придумывать. Вот-вот. Поэтому сейчас просто как бы... учим. Да-да. Поэтому весь как бы мир сейчас, вот педиатры во всех странах практически, они говорят одно и то же, что до 18 месяцев тему горшка... В принципе, можно не поднимать. Вот ее нет как таковой. И самое удобное время для приучения к горшку – это лето после 18 месяцев. Вот это вам сколько на сегодня? Год и... Год и 9. То есть вот это лето – это как раз идеальное время для адаптации к горшку. И я бы, если это мой бы ребенок, я бы прикидывал, да вот год и 9 как раз будет лето 2010 года, вот я тогда и начну тему горшка. То есть я бы делал так. Но... Это было без напряга, тебе было нормально, да? Так никому от этого было все без напряга. Нет, так, я поэтому и говорю. Да, это пытаться. Личное желание ваше. Есть люди, которые говорят о том, что можно из 2 месяцев держать их и пистить. Я с другой стороны подхожу к этому вопросу. Я ее начала учить горшку с такого раннего возраста, потому что, чтобы она привыкла к самой этой мысли, что ей иногда нужно будет садиться на горшочек. То есть с бессознательного состояния, чтобы она сидела на горшке. Потом она, когда повзрослеет, когда научится уже говорить «я не хочу» или что-то, она принимала это как должное. Как должное, что надо сходить в туалет. Посижу 5 минут, пойду дальше поиграю. Я могу вам сразу сказать, что а меня, вот, например... сейчас бы я ее начинала приучать, да. Она бы... Характер показывал бы больше. Не она сидела, сейчас иногда, просто сам факт того, что посидеть нужно 5 минут, нет. Сейчас она уже принимает как должное это все. Горшочек, горшочек. Села, мы отвлекаем ее, мы даем какую-то книжку. Смотрите, еще раз. Вот я чисто с этой стороны подхожу. На самом деле, вы рассматриваете индивидуального ребенка с его характером, да? Я, например, как доктор, считаю, что если ребенок в 8 месяцев или в 9 не будет сидеть... Я не про горшок, я вообще про сидение, да? То это будет просто замечательно, да? Потому что в таком возрасте... Да, нет, вот как раз по поводу горшка может быть действительно каждый индивидуальный, а в плане вертикальной нагрузки на позвоночник и сидения в возрасте 8-9 месяцев я лично противник. То есть я считаю, что девочек, вообще детей, да, надо всячески приучать к ползанию, чтобы они укрепляли себе спину. Это же потому что, я объясню, потому что, например, вас волновала тема, чтобы горшок был, ну, как бы в жизни, чтобы ребенок с ним познакомился в 8 месяцев, да? А меня бы больше волновала тема другая. А я бы хотел, например, чтобы вы не приучали ее к горшку, да? А вот пришел папа с работы, вы его на пол, на четвереньки, рядом дитё на четвереньки, и они вместе ползают. И если бы девочка... замечательно. Ползали. Так вот, если бы то время, что она провела на горшке, она провела ползая с папой, мне, еще раз говорю, как доктору, было бы намного лучше. Потому что когда девочка перед тем, как сесть и пойти, хорошо поползает, то она укрепит себе спинку. У нее больше шансов иметь ровные ножки, что очень актуально для девочки дополнительно, да? А про здоровую спинку тут мы уж точно... Да. Ну, тут вам повезло с генами, поэтому вы решили посвятить себя. Старались ползать, она ползала, но, конечно, если сравнивать это в процентном соотношении ползать и ходить, то пошла она... Рано. Быстрее, она, да, пошла рано. Быстрее. И самостоятельно, да. за диван. Да. То есть, на самом деле, ключевое в горшке в том, что ребенок, который не имеет неврологических проблем с мозгами, да, а у вашего ребенка таких проблем близко нету, да, он обязательно адаптируется к горшочной науке, к возрасту там 3-4 года, даже если мы вообще ничего не делаем. Когда он начинает посещать детский сад, то, естественно, перед ним пример огромного количества детей, которые это делают, и он тоже этому учится. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, как совмещаются подгузники и горшок? Это не взаимозаменяемые вещи? А вот отношение тут на самом деле следующее. Вот я еще раз повторю то, что я говорил во время приема. Дело в том, что на сегодняшний день педиатры всего мира предлагают родителям совершенно определенный вариант действий. Они говорят: ребята, оптимальный возраст, когда мозги начинают понимать, хочу, не хочу, он начинается после 18 месяцев. И мы предлагаем вам, вот просто мы, доктора, предлагаем вам не морочить себе голову. Занимайтесь друг другом, любовью, гуляйте на свежем воздухе, но только не надо часами пись-писькать и акать, понимаете? Вот берите дети, вам хочется попись-писькать, оденьте подгузник, идите гулять. И по сути дела, все, что может подгузник, это вот это время, которое необходимо для овладения горшком, провести вам, не стирая и не выковыривая какашки из ковра. Это все, что, собственно говоря, надо. Понятно? Теперь вопросы. Я слушаю. Евгений Олегович, меня интересует такой вопрос. Мой ребенок, ему 1 год и 3 месяца. Когда она садится на горшок, естественно, ничего не происходит. Она играет с ним, таскает по всей комнате. Но в итоге, когда она с него слазит, она просто делает свою нужду рядом. Вот, мне интересует вопрос, внимание. Почему? Смотрите, вашему ребенку 1 год и 3 месяца. У вас в доме уже завелся горшок. Один из многочисленных, бабушка, да? Бабушка подарила. Бабушка подарила. Да. Ну, бабушка и горшок – это тема отдельной передачи, наверное, да? И вот, смотрите, вы уже сейчас чувствуете себя как-то не в своей тарелке. То есть, вроде как бабушка пришла и сказала: «На, Дося, на!» Она подарила тебе не просто горшок, какой-нибудь там замороченный горшок, там чуть ли не с ремнем безопасности, или чтобы не убежал никуда, да? То есть, твоему ребенку, если еще вот тут пристегнуть, он точно никуда не денется и будет сидеть, пока не уписается таки. Вопрос в другом. Вот смотри, врачи говорят, до 1,5 лет оставь ребенку в покое. Врачи говорят. Ты задаешь доктору вопрос. Доктор, нам 3 года, мы не хотим сидеть на горшке. Доктор опять говорит, да до 1,5 лет оставьте его в покое. Доктор, нам 3 года, бабушка подарила горшок. Что делать? Мой совет. Горшок временно надо спрятать. Понятно? Спрятать. И закрыть эту тему. Если ваш папа заработал на нормальные подгузники, оденьте на ребенка подгузник и идите гулять. И закройте эту тему. Все будет в порядке, поверьте мне. Я хочу, чтобы вы поняли. Просто главная проблема в другом. Как удобно горшок использовать. Так вот, главная проблема на самом деле в другом. Когда ты выйдешь на улицу, и твоя подружка, у которой тоже ребенку 3 года, скажет, что вчера они покакали на горшок, то ты придешь домой и начнешь рвать на себе волосы, что ее ребенок нормальный, а твой неполноценный. И тогда, конечно, вы опять достанете горшок. Поэтому главное, я хочу, чтобы вы поняли. Первое. Не надо ни с кем на улице обсуждать проблемы писанья и каканья. Вообще, куда справляет нужду ваш ребенок, это личное дело вашей семьи. И не надо это ни с кем обсуждать. Твой ребенок, это я тебе как доктор, совершенно нормален, и никаких проблем с горшочной наукой у вас не будет в принципе. Но если ты отдала ребенку в школу в 4 года, и его там не могут нормально учить, так это о чем говорит? О том, что правильно говорят, не надо в 4 года отдавать в школу, надо в 6-7 отдавать. Вы пошли в школу, то есть вы отправились в путь тогда, когда вам в путь было идти рано. Потерпите, все будет в порядке. Доктор, нашему ребенку уже 1,5 года, то есть то же самое. То есть вроде как врачи хотят начать. На горшок не ходим. Значит, в чем вопрос? Вы сказали, летом приучать. Если не получится этим летом, то нам на следующее лето приучать? Конечно, вам это страшно? Я прекрасно понимаю, что следующим летом, смотрите, следующим летом вам ведь будет уже 2,5, да? И если вы, не дай бог, на улице кому-то, ведь вот в этом главная проблема. Да. Совершенно не в том, что плохо ребенку, что у вас закончились деньги на подгузники. Самое страшное для нашего человека, воспитанного вот в нашей стране, в нашей ментальности, это ответ на вопрос, что люди скажут. И если, не дай бог, кто-нибудь узнает, что вам 2,5 года, и вы в подгузнике, на вас же будет пальцами показывать все. И вы будете рвать на себе волосы и кричать, я неполноценная мама и все остальное. Понимаете? У нас даже в детском саду мамам диктуют правила, что пока вы не расстанетесь с подгузником, что мы вас тут не видели. Понимаете? У нас даже воспитательница в детском саду решает, ходить вашему дитю в подгузнике или нет. Не вы, а она. И вы миритесь с этим всем. Это вам решать. Поэтому средний возраст, еще раз подчеркиваю, 22-30 месяцев, когда научится 30 месяцев это сколько? 2,5 года. Вот эти 2,5 года с вами переключаться когда? Следующим летом. Не надо ни с кем на эти темы разговаривать. Потерпите. Все это ерунда. Главное, вот вы сами себе придумываете проблемы, сами, и вместо того, чтобы быть счастливой и радоваться, и гордиться своим ребенком, вы ищете у него недостатки. Пусть это будет ваша самая большая беда, что вы в 1,5 года не хотите ходить на горшок. Не хотите, ходите гулять. Это намного полезнее. И все. Но, я бы все-таки хотел обратить внимание всех присутствующих, что нельзя ориентироваться только на возраст. Есть совершенно конкретные признаки того, что таки учить уже пора. И вот эти признаки готовности к горшку давайте мы и прочитаем, рассмотрим, покажем. Давайте. Итак, установление более или менее стабильного режима каканья. Второе. Способность более чем 1,5-2 часа сохранять подгузники в сухом состоянии. Знание частей тела и названий предметов одежды. Знание или понимание слов «пописал» и «покакал». Демонстрация отрицательных эмоций, как следствие пребывания в грязных подгузниках. Стремление, ну или умение самостоятельно раздеваться и одеваться. Соответственно, умение, стремление самостоятельно входить, выходить из туалета. И, наконец, самый главный признак, которым всем надо запомнить. И вот пока это не произойдет, можете не морочить себе голову. Для того, чтобы начать ребенка готовить к горшку, прежде всего надо, чтобы ребенок любым способом, словом, делом, кривлянием, конкретными звуками мог передать родителям слово «хочу». Чтобы ребенок продемонстрировал вам, чего он хочет. «Хочу на горшок» или «хочу пописать» или «покакать». Вот когда что-то из этого будет, то ваш ребенок показывает, что он хочет писать или какать. Не показывать, оставьте его в покое. Другой вопрос в том, что есть элементарный совет. Почему я, в принципе, его даю? Не потому, что это надо детям, а потому, что это надо вам. Вы страдаете. В проблеме горшка страдают, как правило, не дети. То есть раньше страдали, конечно, дети, когда они лежали мокрые, грязные и так далее. Тем не менее, даже в самом хорошем подгузнике ребенок, который докакал кучу туда, не чувствует себя особо комфортно, да? Можете провести с ним после этого процесса беседу на теме. Вот ты покакал, тебе плохо. Сейчас мы снимем подгузник, тебе станет хорошо. То есть, чтобы ребенок понимал, что с ним произошло. То есть, и учить его этому, наверное, не помешает, это уж точно. Евгений Олегович, вот у Бенджамина Спока я прочитала. Если ребенок сопротивляется, то лучше всего в течение некоторого времени вообще оставить всякие попытки. А затем попробовать снова. И в один прекрасный день, когда вам покажется, что он стал взрослее и покладистей. И вообще, Спок считает, что в этом деле самое главное – это терпение и доброжелательность. Причем под терпением понимается нетерпеливое приучение ребенка, а терпение именно родственников, которые должны просто потерпеть. Понимаете, парадокс может быть в том, что врачи всего мира стремятся к тому, чтобы облегчить работу, облегчить материнский труд. То есть все понимают прекрасно, что на молодую женщину, которая стала матерью, особенно в рамках этой страны, нагрузка огромная, ибо муж никуда не девался, обязанности по дому никуда не девались, готовить надо, убирать надо, стирать надо. Если при этом тебе говорят, это ты можешь не делать. Вот это ты можешь не делать. То во всем мире мамы говорят, спасибо, мы можем таки это не делать. А наши мамы говорят, ну как же так можно? А тут и прибегает бабушка, которая говорит, я-то делала. Вот обратите внимание, почему вот применительно к слову горшок есть огромная проблема бабушек. Мы привыкли к тому, что бабушки делятся с нами опытом, правда? А теперь найдите мне, пожалуйста, бабушку, у которой есть серьезный опыт по использованию, во-первых, стиральной машины и автомата, а во-вторых, одноразового подгузника. Таких вот сейчас, вот наше современное поколение мам, это фактически первое поколение мам, которые воспитывают детей в условиях одноразовых подгузников и машин-автоматов. Да? То есть, естественно, раньше, когда ни подгузников, ни машин-автоматов не было, каждый месяц сэкономленный, да, на приучении к горшку, то есть если вы начали ходить на горшок в полтора месяца, то представьте, какое количество собственного времени вы сэкономили, правда? А сейчас этой-то темы нет, то есть у вас появляются дополнительные возможности для счастливого материнства. И эти возможности надо максимально использовать, правильно? И когда бабушка начинает вам что-то рассказывать, вы должны ей объяснить, что у вас больше опыта в выборе подгузников и в использовании машины и автомата. А у меня такой вопрос. Нам год и 5 месяцев, мы пользуемся подгузниками, но приучаем горшку. Она у нас понимает, что надо вот пописать, покакать на горшок, понимает, что вот если она покакала в памперсе, она каку сделала. И вот если она в трусиках, она когда прежде чем хочет пописать, она пальчиком помашет, она понимает, что она делает плохо. Ну, пописает и идет дальше. Вот. И вот на улице та же самая проблема. Трусики снимешь, попсыкаешь, она не пописает, а трусики оденешь, она тут же писает. Могут ли вот подгузники еще влиять на приучение горшка? Нет, вот принципиально есть мышцы, которые закрывают выход из мочевого пузыря, и которые определяют работу прямой кишки. Вот способность мозгов. Ну, она же понимает, что она сейчас будет делать. Она понимает желание. Еще раз, я хочу, чтобы вы поняли. Вот то, что вы сейчас озвучиваете, вы действительно говорите о том, что у ребенка формируется осознанный контроль над выделительной функцией. Но он еще не сформировался. То есть нервная система такого ребенка не способна постоянно и устойчиво контролировать мочеиспускание и дефекацию. С точки зрения науки это нормально. Устойчивый контроль возникнет позже. Как правило, 22-30 месяцев. У вас ребенок может показать, а может не показать, может забыть. Именно потому, что сейчас контроль неустойчивый. Все, что вам надо вам понять, либо вы, когда не повезло, вытираете какашки, либо вы просто не допускаете таких ситуаций и ходите в подгузниках еще некоторое время, пока мозги дозреют. Главное, еще раз хочу, чтобы вы поняли. Волнует вас на самом деле не это. Вот тут надо четко расставить приоритеты. К сожалению, именно в этой стране мнение окружающих важнее мнения участкового врача. Это вопрос совершенно однозначный. И когда в семье выясняются отношения с участием участкового врача, мамы и бабушки, то побеждает однозначно мнение бабушки. И если бабушку, когда ей было 20 лет, научили, что в 3 месяца надо ребенку давать желток, она еще 10, 20, 30 и 50 лет, сколько ей осталось жить, будет доказывать, что выжить без желтка невозможно. Она не знает, зачем давали этот желток, понимаете? Потому что тогда, когда ее учили, не было витамина D синтетического, а он есть там в желтке и в масле. Вот его и надо было давать, да? А сейчас другие проблемы. Вот то же самое примерно и с приучением к горшку. Ребята, приучение к горшку – это не тема, которая должна волновать нормальных родителей. Их должно волновать другое. Физическое развитие, закаливание, гимнастика, свежий воздух. А горшок к вам придет сам по себе. Кстати, по поводу приучения к горшку есть очень показательный пример. Представьте себе, что вам надо научить дитя есть, но ребенок никогда не видел, как едят мама и папа. Вот вы можете объяснить ребенку, что ему надо открыть рот, что в этот рот надо засунуть ложку, что после того, как ложка засунется, надо рот закрыть, потом ложку. Представьте, как это тяжело. Ребенок никогда не видит в цивилизованном обществе, как справляют нужду мама и папа. То есть фактически вы учите ребенка тому, чего ребенок никогда не видит. Неудивительно, что в многодетных семьях дети учатся горшку намного быстрее, когда есть пример старших товарищей. И когда ребенок отправляется в детский сад, где есть несколько детей, которые умеют, или где коллективно осуществляется процесс писания и какания, процесс проходит намного быстрее. Пусть это вас дополнительно утешит. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Спасибо большое. Надеюсь, вы еще раз поняли самое главное. Любой нормальный ребенок обязательно и самостоятельно, с очень умеренной помощью мамы и папы, пройдет дорогу к горшку. Не волнуйтесь, главное, помните, всему свое время. И не превращайте эту дорогу в тяжелое испытание. Испытание, прежде всего, для вас. Надеюсь, вы сделали правильные выводы, а мы встретимся через неделю. Спонсор программы Kinder Bio Vital. Пишайтеся вашим розумником.